Глава 11. Любимица богов. «Как долго это будет продолжаться?» Холодный голос Сюйкая пробивается сквозь купол, а его взгляд... Пусть все вокруг размыто из-за ветра, продолжающего защищать меня, но взгляд императора я вижу четко. Он успел взять эмоции под контроль и спрятать глубоко внутри. И теперь на меня отстраненным взглядом смотрят бездонные черные глаза на бесстрастном бледном лице. Судя по всему, до тех пор, пока ты будешь представлять для нее угрозу. Протягивает Сюаньзунь, также не отрывая от меня изучающих глаз. Я уже давно остановился. На небе не облако. Какие еще могут быть доказательства? Продолжает вопрошать его величество. Может, стоит сменить объект внимания? Предлагает Сюаньзунь, развернувшись к моему кузену. И Айрон тут же падает на колени с вывернутой в захвате рукой. «Не смейте прикасаться к нему!» Восклицаю, желая развеять свою защиту и сломать руку стражнику в маске. «Это наследник государства, с мощью которого вам не справиться!» Этот наследник был пленен мятежниками и случайно убит во время битвы. «Кто видел это своими собственными глазами?» Вопрошает Сюйкай, и Сюаньзунь поднимает руку со скучающим выражением на лице. «Рискнешь повторить перед статуей Макото?» Перехожу на шипение, глядя на первого генерала с убийственной решимостью. «С чего принцесса Востока взяла, что наш защитник будет оберегать всю вашу семью?» — фыркает Сюаньзунь. «Из чего наследница Востока взяла, что империя Го не справится с мощью государства Цай?» Задает не менее логичный вопрос Сюйкай. «Амбиции императора Севера сидят за нозы не только у правителей Востока. Сухо цежу, складывая руки на груди. Весь мир восстанет против империи Го, реши его величество избавиться от обоих наследников дружественного для всех государства». «И кто об этом узнает?» Протягивает Сюйкай. «И главное, от кого?» «Его величество не должен переживать о таких мелочах. Эта слуга позаботилась о том, чтобы весть распространилась, если наследница не вернется вовремя». Я кладу ладонь на грудь, откровенно блефуя и имитируя прошлое служение так глумливо, что глаз Сюйкая дергается. «Так вы к нам лишь на время, принцесса Аяна Тера? Погостить прибыли?» Холодно улыбается император. «Решила кузена отыскать. Вот нашла. Теперь самое время возвращаться». Бросаю ему, решив, что лучшая защита — идеально отточенная наглость. «Какая жалость! Но я не могу отпустить вас, раз моя благородная невеста сама прибыла ко мне. Кто я такой, чтобы противиться воле небес? А ее благородный кузен будет гостем на свадебке». Звучит холодный голос, в то время как ледяной взгляд добивает все хорошее, что я испытывала к императору Севера. Хочет получить в заложники обоих наследников. И главное, при этом его величество не нарушит ни одного правила. А то, что Айрон случайно погибнет на той же императорской охоте, так это дело такое. Случается. «Чего вы хотите?» Произношу каким-то не своим голосом. «Убери эту защиту!» Переходит на ты, Сюйкай. «Думаешь, ее так просто убрать? Не я ее воздвигала вокруг себя?» Моментально отвечаю ему тем же, отчего Сюаньзунь демонстративно пускает заряд по пальцам. «Запугать хочет? Ха, не на то напали!» «Полагаю, Макот успокоится, если ты дашь обещание не вредить мне». Протягиваю без какого-либо интереса, глядя в сторону. «Я и так не могу навредить тебе», — Мы это уже проверили. Цедит Сюйкай, взмахом руки останавливая показуху своего первого генерала. Тогда дай мне хоть какую-то опору под ноги. Я в стане врагов. И только сила вашего защитника оберегает меня от смерти. Бросаю ему в лицо, после чего все вокруг надолго замолкают. Не знаю, возымеет ли успех эта отсылка к его собственным словам, сказанным мне несколькими часами ранее. Но у нас сейчас патовая ситуация. И кто-то должен попытаться решить эту проблему. Кто-то, кто реально может это сделать. Я отпущу вашего кузена и даже вашу подружку из герцогства Дарон-Гицы. Но вы останетесь здесь, принцесса Аяны. Не буду скрывать. Вы останетесь здесь в качестве заложницы. Но я сохраню вам жизнь. И даже постараюсь дать вам какой-никакой статус. Такого заверения достаточно? Прикрыв глаза, выдавливает Сюйкай спустя некоторое время. Представляю, как ему было тяжело произнести эти слова. Вокруг собрались воины двух отрядов, и все смотрят на то, как он идет на уступки своему врагу, которого защищает сам Макот. Такого унижения никому не пожелаешь. Что касается его слов, формулировка «какой-никакой статус» меня смутила, но было не до торга. Все, что я способна дать взамен, это расположение богопорядка, которое не могу контролировать. В то время как Сюйкай обещал отпустить и Айрона, и Алине обратно в Цай. Достаточно. Положив руку на сердце, произношу, не понимая, кого именно сейчас убеждаю, Макота или себя. Тем не менее, мой защитный купол и впрямь начинает медленно развеиваться. Отвезите наследника в холодный дворец и заприте до нашего возвращения. Тут же отдает команду Сюйкай, и два бойца в масках мгновенно подхватывают Айрона под локти. Что? Не готовая к тому, что нас так быстро разделят, я делаю шаг вперед. Убить всех свидетелей! Встретив мой взгляд, произносит император. И в следующие несколько секунд несколько теней прыгают на бойцов первого и второго отряда, перерезая тем глотки. Пораженная, я смотрю на Сюйкая широко раскрытыми глазами, пока вокруг меня на землю падает более двух десятков безжизненных тел. Это было необходимо? Тихо произношу, не в силах оторвать глаз от императора Севера. «Никто не должен знать, что Макот остановил меня», отвечает Сюйкай без сожаления в голосе. «А мой брат?» Тут же догадавшись, кто может стать следующей жертвой, произношу взволнованно. Его напоят одним целебным отваром, который спутывает мысли и на время стирает грань между реальностью и воображением. Конечно, после того, как выпытают из него всю необходимую информацию. Отзывается император, и я срываюсь с места, желая выбить из него всю дурь и спровоцировать появление очередного доказательства его ущербности как правителя Севера. Нужно только, чтобы Макот поверил в серьезность происходящего. Однако Сюйкай успевает перехватить мою руку, перенаправляет инерцию движения в свой собственный захват и каким-то невероятно четким и безупречно выполненным приемом прижимает мое обездвиженное тело к своей груди. Я обещал вернуть его обратно. Но я не обещал вернуть его целым и невредимым. Разве я нарушаю слово? Произносит он мне в лицо. Затем аккуратно отталкивает меня, вынуждая сделать шаг назад и попасть прямо в объятия его личной стражи. Той самой стражи, что минуту назад перебила верных первому и второму генералам бойцов Севера. Хотела бы я сейчас взглянуть на лицо Сюаньцзуня, покорно вытерпевшего подобную резню. Император играет грязно. Что ж, эта принцесса будет действовать под стать ему. Сижу, приходя в себя. Не думайте, что я дам вам возможность продемонстрировать свое преимущество. Я не стану при всех нападать на вас. С мягкой и одновременно острой, как лезвие, улыбкой отвечает Цюйкай. Угрожает расправой за закрытыми дверями? Или напоминает, что у него для этих целей есть целый штат высококвалифицированных убийц? Какой продуманный ход. Не вредить мне своими руками, но калечить руками своих людей. Молча смотрю на его величество, после чего выбиваю дыхание у своего охранника четким движением и откидываю его в сторону резким ударом ноги. Его величество забыл об одном. Только он сам и его генералы могут действительно навредить мне. С остальными бойцами я как-нибудь справлюсь. Бросаю ему, откидывая косу за спину. Не упоминаю при этом, что смогу справиться с ними один на один. Если на меня решат нападать скопом, я не жилец, это точно. К тому же сейчас мне откровенно повезло. Телохранитель не ожидал, что я начну драться. Кто сказал, что принцессе будут вредить? Взгляд Сюйкая остекленел после моей демонстрации. Кажется, он успел забыть о том, что я владею основами его личной техники и владею по праву. Я этого не говорил, однако. Если принцесса будет калечить моих людей, я вынужден буду калечить ее людей. До отправки обратно на восток могут пройти месяцы. Кто знает, в каком состоянии к тому времени будут наследный принц и герцогиня Доронская. Гадёныш. Предположим, я не трону своих охранников и буду молчать о том, как жесток император Севера до отправки заложников на восток. Смирившись и сжав кулаки, я иду на торг, прекрасно понимая, что именно сейчас решается. Границы моей свободы, ни больше, ни меньше. Но что обещает его величество взамен на мое хорошее поведение, когда заложники вернутся домой целые и невредимые? Задрав подбородок, бросаю своему оппоненту. «Полагаете, Макот будет защищать вас вечно?» — холодно усмехается Сюйкай. «Этого не знаем ни я, ни вы. Это ваш бог, не мой. Тем не менее, он выбрал меня своей любимицей. Интересно, с чего бы?» Я вновь складываю руки на груди, уже не боясь нападения телохранителей Сюйкая. Если бы он хотел, меня бы уже давно скрутили. Думаете, вы будете свободно разгуливать по моей империи до тех пор, пока мы не выясним причины этого досадного инцидента? Интересуется император, вяло махнув рукой в сторону, где раньше появился купол. «А чем еще вы можете запугать меня?» — отбиваю спокойно. «Я подумаю над этим», — растягивает улыбку на губах Сюйкай. «А пока...» «Взять под стражу второго генерала». «Что?» Байдзюня мгновенно окружают воины в масках, скручивают ему руки и вынуждают упасть на колени, как Айрона несколькими минутами ранее. «Ты арестован». По подозрению в укрывательстве врага. Согласен с формулировкой? Не глядя на своего друга, спрашивает Сюйкай. Да. Отзывается Байдзюнь голосом без эмоций. Но он... Я делаю к нему шаг, однако, встречая его взгляд, застываю на месте. Не знал? Вкрадчивым голосом предлагает мне закончить фразу его величества. Он... Выдавливаю из себя, не зная, что сказать. И стоит ли это говорить вообще? Ведь любым своим словом я могу лишь еще больше навредить белому генералу. Не беспокойтесь обо мне, принцесса. Я не заслуживаю вашей заботы. Ровным голосом произносит Байдзюнь, после чего его едва не уволакивают подальше от меня. Как это не заслуживает? Благодаря ему я здесь выжила? Какая трогательная сцена, протягивает Цюйкай, глядя ему вслед. Что ж, теперь мне остается лишь пригласить принцессу Аяны в гостевой шатер. Он грубо подхватывает меня за локоть и тащит в этот самый шатер, после чего, пусть осторожно, но все-таки толкает на подушке, берет кувшин, наполняет небольшую пиалу и подносит к моим губам. И хорошенько напоить ее, чтобы она крепко спала после этого долгого, тяжелого дня. Едва не задыхаюсь, даже закашлявшись от неожиданности. Но не могу оттолкнуть ни руки императора, ни его самого. Так хитро он удерживает меня, продолжая вещать что-то заботливым голосом и поить чем-то сладким, с примесью мяты и сон травы. Почему Макот не защищает меня? Неужели он оставил свою подопечную? Так скоро? Или дело в том, что... Проваливаюсь в темноту и засыпаю глубоким сном. Просыпаюсь с дикой головной болью. И явно не в гостевом дворце. Даже не в шатре на перевале. В совершенно незнакомой спальне. Ваше высочество. Ко мне тут же подлетают три прислужницы, подхватывают едва не на руки и направляют в комнату для умывания. Поскольку большую часть времени я ничего не вижу из-за того, что не успела сконцентрировать зрение, и потому что мне в лицо уже тыкают влажными полотенцами, имитируя все утренние ритуалы, то не успеваю понять, когда на мне появилось платье, сшитое по последней северной моде, когда на моих волосах появилась какая-никакая прическа и когда в моей комнате появился Сюаньцзюнь. «Ваше высочество», — протягивает первый генерал с откровенной издевкой в голосе. «Я буду разговаривать только с императором», — резко отворачиваюсь от него. Встречаюсь глазами с тремя своими мучительницами. Решаю на первый раз не ломать им руки. Вон как испуганно они смотрят на меня. Того и гляди, помрут от страха. Или это они вовсе не меня боятся, а за меня? Вам и не придется разговаривать со мной. Я здесь исключительно с одной целью. Сопроводить гостя императора в зал суда. Слышу голос Сюаньцзюня за спиной. «Гостью? Таков нынче мой статус? Или мы только разогреваемся перед основными потрясениями? И кого судить будут? Меня за то, что не предупредила о приезде?» Я разворачиваюсь к нему. «Нет. Судить будут моего брата. А вы?» «Будете свидетельницей», — растягивая слова, вежливо делится Сюаньцзюнь и с ноги открывает дверь из покоев. «Прошу». «Псих. Это ведь ты подменил бойца третьего генерала на соревнованиях? Или заставил сменить его на того неуравновешенного?» Проходя мимо брата Байдзюня, произношу с презрением. Тактика запугивания во всей красе. Тут даже доказательств других не надо. Аналогия налицо. «Как плохо принцесса разбирается в человеческой сути», — хмыкает Сюаньцзюнь и идет вперед, игнорируя мой нахмуренный лоб. «Почему нельзя просто признаться? Перед кем он тут загадочность разыгрывает?» Первый генерал молча пересекает коридор, открывает ничем не примечательную дверцу и впускает меня в ложу, точнее, в одну из лож, расположенных по кругу и на некотором возвышении от главного зала суда. в данный момент пустого. «Ваше место, принцесса», — указав подбородком на кресло, бросает Сюаньцзунь и встает позади меня. «Императорская ложа по левую руку от меня, и я искренне радуюсь, что мне не придется ловить на себе взгляд правителя Севера. Для этого Сюйкаю необходимо будет встать со своего кресла и едва не вывалиться с балкона. Не будет же он так позориться, в конце концов. Что касается Байцзюня... «Ваше высочество!» Слышу за своей спиной изумленно, возмущенно восхищенный голос. «Алине!» Разворачиваюсь к герцогине Доронской. «Как вы могли скрыть от меня, кто вы?» Тут же восклицает Алине, после чего спохватывается и опускается в нервном реверансе. «Легендарная принцесса государства Цай, Аяна Тера!» Выпрямляясь, продолжает восклицать Алине, уставившись на меня широко раскрытыми глазами. «Была моей служанкой! Мне что теперь, прилюдно отрезать себе волосы, чтобы заплатить за невольно нанесенные оскорбления?» «Кинами, каких дурных книжек она опять начиталась!» «Одних отрезанных волос будет недостаточно», — сухо сообщаю я. «Еще и отца заставите постричься», — удивленно предполагает Элине. Опускаю голову, выдыхая. Затем выпрямляюсь и внимательно смотрю на герцогиню. Одно совершенно точно радует. Ее не пытали. И вроде как даже не угрожали ее жизни. «Я рада видеть тебя, Алине», — произношу искренне. «Я тоже рада вас видеть, ваше высочество», — неожиданно тихим и спокойным голосом отвечает она. И глаза девушки теперь говорят отчетливо. Она прекрасно понимает, в каком положении мы оказались. Возможно, понимает даже лучше, чем я сама. Ничем иным этот потухший взгляд ярко накрашенных глаз не объяснить. Забираю свои слова назад. Я понятия не имею, через что она прошла, пока я готовилась к соревнованиям новичков. «Наговорились?» Напоминает о своем присутствии Сюаньцзунь, затем небрежным пинком придвигает одно кресло к другому. «Занимайте свои места, барышни. Вы привлекаете слишком много внимания». «Это обязательно? Вести себя так отвратительно?» Спрашиваю его с холодом и тут же ощущаю на своем плече две маленькие ладошки. «Ваше высочество, пожалуйста, давайте просто сядем», — просит Алине. «Ваше высочество, послушайте совета своей подруги», — хмыкает первый генерал, откровенно издеваясь. «Ты наживешь себе врага», — говорю ему прямо. «А ты его уже нажила», — растягивает губы в улыбке Сюаньцзунь. «Как вы можете обращаться к принцессе Цай на «ты»?» Алине потрясенно прикрывает рот рукой и вздрагивает, когда первый генерал неожиданно врывается в ее личное пространство. «Вы либо сядете, либо прямо сейчас узнаете, почему это оскорбление не самая большая ваша проблема», сообщает мне Сюаньцзунь, глядя в глаза Алине. «Герцогиня Доронская», обращаясь к девушке, чуть приподняв подбородок, «давайте займем свои места». «Вот и умница», — одобрительно кивает первый генерал, когда мы присаживаемся на предложенные кресла. «Почему я отступила?» «Потому что ложи по бокам начали заполняться. Нам не нужны зрители. Не тогда, когда нас так открыто унижают. Когда зал суда заполнился людьми, в свою ложу зашел Сюйкай. Все придворные и военные тут же встали, приветствуя императора. Мы с Алине также решили не нарушать этикета, молча поднявшись. Однако, когда в зал завели второго генерала, я едва удержалась от реакции. И дело не в том, что тот был избит. Нет, Байцзунь выглядел вполне себе здоровым, Дело в том, как резко изменилось к нему отношение приближенных императора. Эта зловещая атмосфера, что заполнила зал суда, была почти физически ощутимой. Они все уже заранее ненавидели его. За одно лишь обвинение, еще даже не доказанное. Почему? Откуда столько злобы? Они словно ждали того, чтобы второй генерал оступился. «Неужели кто-то знает о его отце?» Шепчу беззвучно, но забываю, что черному генералу рядом со мной не нужно напрягать слух, чтобы услышать. Естественно, они знают. В империи Го все стараются быть честными друг с другом. Не то что у вас на Востоке. Протягивает Сюань Цзунь, наклоняясь ко мне. Это мне за мое инкогнито сейчас прилетело. Согласна, киваю. Ваши мятежники честно не признают действующего императора. И вы их честно вырезаете, поголовно. Остальным странам до вашей честности еще расти и расти. Что уж говорить о нашем скромном Востоке. Я так понял, Макот защищает себя только от его величества, мягко протягивает черный генерал прямо мне в ушко. Ощущаю легкий озноб. Его молнии по мощности многократно превосходят молнии его брата. И я об этом помню хорошо. Поэтому решаю ничего не отвечать на его прямую угрозу, а направить все внимание на Байдзюни. Обвинительную речь я уже пропустила. Теперь генералу предстояло защитить себя. И эту часть я должна была услышать целиком. Хочется верить, что второй генерал сможет оправдаться перед судом. Ведь если он не сможет, его смерть будет на моей совести. Волнительно, не правда ли, ваше высочество? Слышу шепот Сюань Цзуня, когда неосознанно сжимаю пальцы на подлокотниках кресла. Сейчас его будут судить из-за связи с вами. Вы ощущаете чувство вины? Он ваш брат. Неужели вам все равно? Сухо отвечаю я. Мне? Мне не все равно. Качает головой от чего-то очень довольный черный генерал. Мне предстоит узреть грандиозное представление. Жду, волнуюсь и предвкушаю. С легким изумлением оборачиваюсь на него. Но тут Байдзюнь начинает говорить, и мое тело буквально сковывает от напряжения. Принцесса государства Цай Аяна Тера прибыла в столицу империи Го инкогнито, и цели ее визита до вчерашнего вечера были неизвестны, произносит он спокойным голосом. Однако сейчас я могу с уверенностью сказать, что ее высочество искало своего кузена, принца Айрона, пропавшего вместе со своей делегацией по пути на север около 2 месяцев назад. Генерал, вы обвиняетесь в халатности и злоупотреблении своей властью. О появлении в столице наследницы враждебного государства вы обязаны были сообщить. Грозно бросает второму генералу главный обвинитель, пожилой мужчина в серой мантии с цепким взглядом и чуть сгорбленной спиной. Будучи ответственным за безопасность столицы, я не признаю своей вины в халатности и злоупотреблении полномочиями. Уверенно и громко отвечает Байдзюнь, поднимая взгляд на своего обвинителя. Непростым жителям, не воинскому составу, принцесса не навредила и не могла навредить. Разве что в случае самозащиты. «Откуда вы знаете, что не могла?» — хмурит брови пожилой мужчина. Еще будучи неузнанной мной, принцесса Аяна Тера под личиной служанки герцогини Доронской дала клятву перед статуей Макота, в которой обещала это прямым текстом. После того, как я услышал данную клятву, я понял, кто передо мной стоит. и решил наблюдать за принцессой и всеми ее действиями. «Почему она не произнесла стандартную клятву всех новобранцев?» — удивляется главный обвинитель. «Полагаю, принцесса ее просто не знала», — отвечает на это Байдзюнь. «И какую же клятву произнесла принцесса Цай?» — настаивает главный обвинитель. «А у меня пальцы впиваются в подлокотники». «Ту клятву, которую она должна была произнести во время брачной церемонии с его величеством Сюйкаем Первым, императором Го», — отвечает второй генерал, а я медленно бледнею. «Ваше высочество», — шепчет Лине, — «зачем вы это сделали? Вы ведь теперь...» «Ничего не говори», — прерываю ее, пытаясь собрать воедино все, что осталось от меня внутри. «Он сказал это. Сказал при всех. И теперь все придворные косятся в сторону моей ложи, тихо и не очень перешептываясь о причинах моего неоднозначного поступка. Да, я сковала себя на всю жизнь этой клятвой. Теперь я не смогу выйти замуж ни за кого другого. И, возможно, навсегда останусь одна. Но в тот момент я спасала свою жизнь. Что еще я могла пообещать Макоту взамен на право пребывания на его территории? «Тишина!» — накрывает всеобщий гул голос императора. И зал суда тут же погружается в тишину. «Сюйкай защищает меня? Или он просто не любит, когда серьезный суд превращается в балаган?» «Супружеская клятва? А ты, оказывается, та еще хитрая дрянь, ваше высочество!» Цедит Сюаньцзунь, вновь наклонившись ко мне. «Еще раз вы позволите себе подобное высказывание в мой адрес, я убью вас на глазах у всего зала суда. Даю свое слово!» Сыжу в ответ, медленно разворачиваясь к нему всем телом. «И пусть я умру в процессе, но утащу вас за собой. Вы меня поняли, первый генерал?» Некоторое время Сюаньцзунь смотрит мне в глаза, затем начинает тихо смеяться. «Мне даже жаль, что у вас такая печальная судьба, принцесса. Я бы предпочел иметь вас в рядах своих бойцов. Иметь беспощадно и неотвратимо», — шепчет он мне на ухо и тут же отстраняется, чтобы не получить по носу. А я еще некоторое время сижу, пытаясь остудить щеки, а заодно понять, почему он назвал меня хитрой дрянью. Что такого дает мне эта клятва? Какие такие привилегии, кроме тысячи ограничений? И тут до меня доходит. Широко раскрываю глаза, изумленно глядя в никуда. «Так вот, почему я нынче любимица богов».